явился для того, чтобы забрать своих. Радовался б ты, удивился на суетище в священный миг. Может быть, ты с горечью большою прошептал бы, сделал все, что мог. Но поймешь ты сердцем и душою, видит все в тебе Господь и Бог. Торопись творить любовь сегодня, истощай другим добро до дна. Знай, что только благодать Господня оправдать способна лишь одна. Ты, Господь, меня один лишь знай.